«Ты совсем притихла», — сказал вдруг профессор. «Я думаю о том, как не похоже здесь на Тимоти». «Конечно. А мой дом в Голландии вообще совсем другой. Он стоит в маленьком поселке недалеко от Лейдена. Там очень спокойно. Ты любишь сельскую природу?» «Да, очень». Он повернул на узкую улочку, вдоль которой тянулись дома в стиле эпохи короля Георга, и остановил машину. «Вот здесь я живу, Беатрис». Профессор вышел и открыл перед ней дверцу машины. Выйдя, Трикси застыла и огляделась вокруг. Дома, которые она видела при свете уличных фонарей, можно было назвать украшением города. Конструкции легкие и изящные, как на картинке. И тот дом, к которому вел ее профессор, тоже был безукоризнен. Над черной дверью висел фонарь, и к этой двери вели три маленькие ступеньки с тоненькими перильцами. В полукруглом окне теплился огонек, и с первого этажа струился яркий свет. Профессор открыл дверь, молча пропустил ее вперед и провел в узкий длинный холл с увешанными картинами стенами, красным ковром на полу и маленьким столиком. Из холла наверх вела винтовая лестница, а на противоположной стороне был целый ряд дверей. В конце холла была еще одна открытая дверь, из которой вышла маленькая полная старушка. Профессор снял с Трикси пальто. «Мисс!» — он поговорил с ней немного по-голландски, а потом повернулся к девушке. «Мисс знает английский, но стесняется говорить, зато все отлично понимает». Трикси протянула старушке руку, и та улыбнулась, сморщив при этом круглое личико. «Мисс можно было дать и 50, и 70. Волосы темные и блестящие, маленькие светлые глазки ярко сияют над круглыми щеками, вот только руки, обезображены артритом, и голос звучит по-старушечьи». Она тепло улыбнулась Трикси. «Счастливо познакомиться, мисс». Она забрала у профессора пальто Трикси, сказала ему что-то на своем языке и поспешила уйти. «Сюда», — сказал профессор и ввел Трикси в комнату. Маленькая это была комнатка, но обставленная с большим вкусом. В ней находились уютные мягкие кресла и просторная софа. Висели небольшие бра. У стены стоял застекленный шкаф с серебром и фарфором. В стальном камине горел огонь, а рядом грелись большой полосатый кот и собака непонятной породы. Кот, казалось, не обратил на них никакого внимания, но пес тут же вскочил и радостно завилял хвостом. Трикси наклонилась и потрепала лохматую голову. «Ваш?» «Наш общий смесь. Я же не могу возить его туда-обратно из Англии в Голландию. Иногда я не бываю здесь неделями, даже месяцами. В общем, он живет тут с ней, а со мной общается, когда я приезжаю. Его зовут Цезарь». «Почему?» — она села в кресло, придвинутое профессором. «Вспомни любимое выражение Цезаря. Пришел, увидел, победил». Пес действовал так же. «Пришел, по-видимому, ниоткуда, увидел нас, решил остаться и победил, завоевал доброе сердце мисс с первого взгляда». Он сел напротив нее, а кот вскарабкался на ручку его кресла. «А кота как звать?» «Гамби». Трикси засмеялась. «О, я знаю, это из книжки Эллиота «Популярная наука о кошках», написанная старым опоссумом». Она добавила удивленно. «Вы ее читали?» «Да, еще в школе. Гамби, кот Мисс. И этой парочке совсем неплохо без меня». «А Мисс не скучно тут одной? Здесь есть горничная Глэдис. Они дружны». Он встал. «Хочешь выпить? До обеда у нас еще есть немного времени». Они посидели молча, потягивая коктейль, а потом Трикси спросила. «Вам сегодня еще нужно будет заехать в больницу?» «Да, отвезу тебя и загляну к пациентке, посмотрю, все ли в порядке. Утром я буду в поликлинике, а днем вернусь в больницу». «А в Голландию пока не собираетесь?» «Ненадолго, перед Рождеством. В декабре я принимаю там экзамены, а в январе провожу семинары, так что придется туда наезжать. На самолете тут всего ничего, всегда можно слетать на несколько часов». мисс пришла сказать, что обед на столе.